Седьмое королевство. Ведическая школа. Найрина Сайрен. Мы остались совершенно одни, и я почему-то сразу почувствовала себя неловко. Сейчас, когда в зале больше никого не осталось. «Иди ко мне», — внезапно произнес Даррен. Я осталась стоять на месте. Мне было неловко из-за того, что я позволила себе в столичном парке, из-за объятий и... Я постаралась думать о чем-либо ином, тогда-то и вспомнила. «Вы сказали, что завтра в Третьем Королевстве будет война». «Скорее битва». Лорд Элохар продолжал стоять у окна, но его взгляд не отрывался от меня, и создавалось впечатление, что мы находимся очень близко. Задумавшись, я вспомнила о событиях сегодняшнего дня и, продолжая размышлять, об этом проговорила. Но, насколько я понимаю, грядет конфликт между аристократией и магами, и... И тут я вспомнила еще, кто вернул адептам магию, и гневно посмотрела на Даррена. Темный лорд улыбнулся мне, не скрывая ни истинно темного коварства, ни того, что понял, о чем именно я сейчас думаю. «Так нужно, Найриша», — мягко произнес он. Не сдержавшись, я резко спросила. «Вам так нужна война? Или чужие страдания и кровь?» Улыбаться лорд Элохар прекратил мгновенно. Закрыв глаза на миг, я сдержала эмоции и потребовала. «Верните меня домой. Мне следует выспаться, ведь завтра...» Я не сдержала горькой усмешки. «Будет тяжелый день, со множеством раненых и покалеченных на войне, которую спровоцировали вы». Черты лица темного лорда заострились, в глазах полыхнул огонь, однако лорд Элохар продолжал молчать. А я остановиться оказалась не в силах. «Впрочем, нет!» Мой тихий смех прозвучал отчетливо в пустом помещении. «Ведь с вами будет лорд Тьер, а после него лечить уже некого. Тьер убивает всех!» И взгляд лорда стал жестоким. «Так хорошо знаешь Тьера?» — зло спросил он. Я ощутила угрозу, но вместо того, чтобы подумать о собственной жизни, с вызовом ответила. Довелось познакомиться с его безжалостностью. Кровь, текущая из-за закрытых дверей. Подобное не забывается, лорд Элохар. Как, впрочем, и то, что предстало взгляду, едва эти двери удалось открыть. Усмешкой несколько удивленная. «Ты была во дворце Ковена в тот вечер? Забавно. И для чего вас, целители-недоучек, вызвали тогда?» «Недоучек?» Внутри все похолодело. Я была безумно разозлена подобной формулировкой. «Верните меня в Сарду немедленно», — потребовала у темного. Лорд Элохар не двинулся с места, продолжая пристально смотреть на меня. «Я вышла вам ваши проклятые носки и спекла пирожки», — напомнила об условиях соглашения. «Пирожки тоже проклятые», — ехидно поинтересовался он. «Вы действительно желаете это знать?» — холодно спросила я. «Нет», — лорд Элохар развернулся к окну. «Уж позволю тешаться иллюзиями». Повисла напряженная, гнетущая, давящая тишина. Я сжимала кулаки, стараясь удержать злые, но правдивые слова, понимая, что от подобной правды мне легче не будет. Темный молчал. Затем раздался его глухой, злой, отрывистый голос. «Я помню, что обещал не трогать тебя. У нас, темных, вообще превосходная память. Но учти, завтра ты будешь сидеть дома, Найриша, в компании носков и пирожков. И никуда, я сказал, никуда не сунешься. А если посмеешь, поверь, придется сильно об этом пожалеть». Кровь отхлынула от лица, и злые слова сорвались с языка. «Последуйте примеру лорда Тьера!» Хриплый смех и взбешенная. «Что ты, Тьер никогда не брал женщин силой. А вот я на грани». Содрогнувшись от ужаса, я промолчала. Мне вспомнился главарь банды крестов Джекас, искаженное яростью лицо лорда Экноса. Я испугалась. Вспыхнул синий огонь. А когда угас, я оказалась в нашей с Нейраном квартире, в собственной комнате. Видят боги, в ту ночь мне не удалось сомкнуть глаз.